Нет, такое невозможно. Посмотрел на пирог, лежавший на коленях Лемке, и увидел нечто еще более невероятное. Только это невероятное произошло на его глазах. Старик отодвинул пальцы, щель снова закрылась, и вдруг просто исчезла. Корка была совершенно целой. В центре две дырочки, какие обычно протыкают в пирогах хозяйки. На месте щели была зигзагообразная морщинка, и все. Он перевел взгляд на руку и не увидел ни крови, ни раны, ни разорванной плоти. Рана полностью исчезла, оставив лишь короткий белый рубец. Он тоже был зигзагообразным и пересекал линии судьбы и сердца, подобно молнии. «Это твое, белый человек из города», — сказал Лемке и переложил пирог на колени Билли. Его первым импульсом было желание сбросить прочь подарок цыгана, избавиться как от подброшенного ему огромного паука. Пирог был теплым, и казалось, что внутри у него пульсировало что-то живое. Лемке встал, посмотрел на него сверху вниз. «Теперь ты чувствуешь себя лучше?» — спросил он. Билли осознал, что помимо странного чувства отношений предмета, лежавшего у него на коленях, ему и в самом деле стало лучше. Слабость прошла, сердце билось в нормальном ритме. «Немного», — осторожно сказал он. Лемке кивнул. «Теперь будешь набирать вес. Но через неделю, может быть, через две, начнешь снова терять вес, только на этот раз до конца и без задержек, если только не найдешь того, кто съест пирог». «Да?» Взгляд Лемке был неподвижен. «Ты уверен?» «Да! Да!» — воскликнул Билли. «Мне тебя немножко жалко», — сказал Лемке. «Не очень, но немножко. Когда-то ты мог быть покол сильным. Теперь твои плечи сломаны. Не твоя ошибка, есть другие причины. У тебя есть друзья». Он холодно улыбнулся. «Почему бы тебе не съесть твой собственный пирог, белый человек из города? Ты умрешь, но умрешь сильным». «Уходи», — сказал Билли, — «я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Ниши дела завершены, вот и все, что я знаю». «Да, наше дело завершено», — взгляд старика коротко переместился на пирог, потом снова на лицо Билли. «Будь осторожен, смотри, кто ест еду, предназначенную для тебя», — сказал он и пошел прочь. На аллее обернулся. Это был последний раз, когда Билли увидел невероятно древнее, невероятно утомленное лицо старика. «Нету толчков, белый человек из города», — сказал Тадус Лемке, — «никогда». Он повернулся и пошел дальше. Билли сидел на скамейке и наблюдал, пока старик совсем не скрылся. Когда Лемке исчез в вечернем сумраке, Билли поднялся и пошел обратно. Сделав шагов 20, вспомнил, что забыл кое-что, вернулся к скамейке и забрал пирог. Он был еще теплым и словно слабо пульсировал, только теперь это не вызывало особого отвращения. Подумал, ко всему можно привыкнуть. После этого он пошел в напряжение Юнион-стрит. На полпути к тому месту, где Джинелли высадил его, увидел голубую Нову, припаркованную у тротуара. И тогда он впервые осознал, что проклятие в самом деле покинуло его. Он был еще ужасно слаб, и сердце время от времени давало сбои, будто идешь и поскальзываешься на чем-то маслянистом, — подумал он, — но она исчезла. И теперь он точно понял, что имел в виду Ленке, когда говорил, что проклятие — живое существо, нечто вроде слепого младенца, который находился внутри него, питаясь им же. «Пур-пур фаргаде ансиктет! Оно ушло!»